Парни, еще вопрос, короче, как вы относитесь к андеграунду, типа контейнера, вот там офигенно, реально. Офигенно. Контейнер, офигенно. Вот, кстати, типа вообще. Очень круто. Вот ну их не подъезжай, они нет. Вот тут выступили, народ бы разошелся весь просто. Не, ну там. Ну они реально крутые. Я к тому, что типа у нас хуевая музыка, короче, у нас хуевая студия, но мы андеграунд. Да бля, они делают, понимаешь, они делают не как вот 80% этого сраного андеграунда, короче, сидит в жопе, блядь. Они конкретно про контейнеры вообще, вот про группу, которая за ними появилась. Вот когда за ними, вот это все классно, на самом деле. А контейнеры, они пришли, 43 градуса, они без контейнера, как бы нормально. Там есть просто, ну да, я договорюсь про контейнеры. Конкретно про контейнеры. Ну да, я тебе про контейнеры скажу. Контейнер говно. Короче, контейнер делает реально, бля, понимаешь, экспериментальную музыку на уровне, причем западном. Я просто слышал как бы аналоги, вот. Это не то, что вот сейчас стали им подражать, там, сраный там микрофон, что-то писать, там, блядь, ну, какие-то треки. Не, ну это все, вот эта волна пошла в интернете. У кого-то получается в любом случае, у кого-то вообще это не получается. Контейнер, ну, на самом деле там есть интеллектуальная нагрузка и такая глубокая, скажем так. Это не то, что там вот у меня дешевый микрофон, типа, и круто, и это сектор газа такой хип-хоп, нифига. Это просто этот рапсерд андеграунд, который сейчас... Нет, а это... Кровосток. А Кровосток, вот что ты скажешь? Кровосток? Да. Прикольно, пацаны. Ну, а чем они? Это же одно и то же, считай. Фактически. Поставил. Я спрашиваю именно рапсерд андеграунд, которые после этого пошли, которые не хотят сделать. Нет, ну типа Кровосток это андеграунд, а контейнер это уже псевдо андеграунд, ты думаешь? Я не контейнер, про Кровосток. Здесь вопрос в том, что люди, которые именно позиционируют себя так, типа, у меня хуёвый микрофон, у меня хуёвая студия, значит, я крутой пиздец, потому что андеграунд. Да не, ну это все херня. Это если это он интересно сделан, нормально. Если люди пишут, ну...